Гуру Нанак и Сикхи. На рубеже 15-16 веков с проповедью основ нового учения, призывавшего объединить мусульман и индуистов, выступил легендарный Нанак, основатель учения сикхов. На его родине, в Пенджабе, влияние ислама было очень заметным, так что Нанак испытал его еще в детстве, когда обучался в индийской школе и у мусульманского учителя. Из ислама, в форме распространенного в те времена в Пенджабе суфизма, Нанак, как и до него Кабир, заимствовал идею о том, что Бог – это добро и любовь, что следует стремиться к слиянию с божеством под руководством наставника-гуру. Именно таким гуру в глазах его последователей сикхов и считался сам Нанак. Сикхи, буквально ученики, то есть последователи гуру Нанака, прежде всего подчеркивали равенство всех перед Богом, и как первое следствие этого, полную свободу от кастовых различий и ограничений. Выступая против касты брахманов с их ритуалами, против аскетизма, за широкое участие мужчин и женщин в активной жизни, гуру Нанак в качестве символа освобождения от оков касты ввел принцип совместной трапезы и общей кухни. Все равны, все едят одно и то же, рядом друг с другом, в сикхских храмах-гурдварах. В этих же гурдварах сикхи собирались по праздникам. Подобно мечетям, они служили своеобразными общественными центрами местного населения. Гуру Нанак резко выступил против затворничества и неравноправия женщин, против многоженства и самосожжения вдов сати. Проповедь гуру Нанака и его преемников, всего сикхи признают 10 учителей гуру, сменявших друг друга, вызвала широкий энтузиазм среди населения Пенджаба, практически уже подготовленного к восприятию идей синтетического реформаторского толка. Страница 262. Вскоре возникла своеобразная религиозная секта сикхов, влияние и авторитет которой возрастали, особенно вследствие официальной поддержки могольских императоров. Секта сикхов превратилась в огромную общину людей, подчинявшихся особым правилам, даже внешне отличавшихся от мусульман или индуистов. Сикхи давали обет не стричься, не курить. Почитавших священную книгу «Грандх Сахиб» «Гуру Грандх», где излагались заповеди и проповеди первых сикхских гуру во главе с Нанаком. Усиление сикхов и превращение их в мощную и воинственную религиозно-политическую общность заставило могольских императоров изменить отношение к ним. Общины сикхов и их руководители стали жестоко преследовать. В конце 17 века по приказу Аурангзеба 9-й гуру был публично распилен на части. Это вызвало ответный взрыв, и при 10-м гуру Говинде сикхи подняли вооруженное восстание.